Так создаются конусы вулканов, естественные терриконы самых глубоких из существующих шахт, высота которых колеблется от нескольких десятков метров почти до 10 километров. Разломы земной коры, порождающие вулканы, тесно связаны с теми разрывами, которые заставляют смещаться огромные блоки, громоздящиеся или давящие друг на друга в сейсмически нестабильных зонах. Но это соседство, эта близость, это родство ни в малейшей степени не означает, что вулканы и тектонические землетрясения связаны между собой как причины и следствия. Извержения происходят без всякой связи с землетрясениями, а самые чудовищные из землетрясений почти никогда не пробуждают вулканы. И лишь благодаря мнимому исключению из этого правила, и какому исключению 10 одновременных извержений, в том числе 2 вновь возникших вулкана, я получил возможность вылететь в опустошенное Чили в 1960 году. Оба порождения тех напряжений, которые разрывают земную кору, вулканы и землетрясения, братья, но они не зависят друг от друга. Следует уточнить, мы говорим о тектонических землетрясениях, то есть тех, которые составляют более 90% всех толчков, сотрясающих Землю, и 100% толчков с высокой магнитудой. Остальные землетрясения почти все относятся к типу вулканических. Они предшествуют извержению вулкана, сопровождают его и нередко следуют за ним. В чем состоит разница между тектоническими и вулканическими землетрясениями? Нельзя сказать, чтобы между ними существовала четкая граница. Как и у большинства явлений природы, здесь имеет место постепенный переход от одного к другому, и лишь неутомимый классификатор, наш разум, более или менее произвольно проводит категорическую линию раздела. С точки зрения происхождения, вулканические землетрясения отличаются от подавляющего большинства тектонических тем, что не вызываются непосредственно теми могучими силами сжатия, которые порождают гигантские сбросы, скольжения и сдвиги, связанные, как мы видели, практически со всеми сильными землетрясениями. Наоборот, вулканы и сопутствующие им вулканические землетрясения обязаны своим существованием растяжению, последствиям уменьшения давления. Сейсмические толчки вулканического происхождения, энергия которых всегда во много раз меньше энергии тектонических землетрясений и которые всегда носят поверхностный характер, связаны с изломами, порожденными в свою очередь силами растяжения. Не будем забывать, что поверхностными называются все явления, происходящие на глубине до 60 километров от поверхности Земли. Именно в этих пределах происходят наиболее глубокие вулканические землетрясения. Глубина от 60 до 70 километров была определена для землетрясений, предшествовавших извержениям на Камчатке и на Гавайских островах. Это наиболее удаленные от поверхности очаги извержений, и, кстати, пока единственные, глубина которых была точно определена. Сейсмограммы, зарегистрировавшие эти толчки и содержащие последовательные фазы P, S и L, почти ничем не отличаются от сейсмограмм обычных тектонических землетрясений. Правда, вулканические землетрясения порождают волны с очень короткими периодами, что делает их при равной энергии гораздо более ощутимыми. Японские исследователи во главе с Такеси Минаками обнаружили, особенно на Асами и Сакурадзиме, два весьма различных типа толчков, которые они обозначили через А и Б. Первый тип – это землетрясения, совершенно сходные по своим внешним признакам с обычными, возникающие на глубине от 1 до 10, иногда до 20 километров. Очаг толчков второго типа, у которых не наблюдается классических фаз и которые вспыхивают неожиданно целым роем, располагается не далее 1 километра от кратера. В то время как толчки типа А являются, видимо, следствием разрыва горных пород, вероятно, под давлением магмы, пробивающей себе путь наружу.